1097 году съехались в Любич Святополк Владимир Давид Игоревич Василько Ростиславич, Давид Святославич и брат его Олег. Князья говорили друг другу: «Зачем губим русскую землю, сами поднимая вражду друг на друга? А половцы несут нашу землю розно и рады, что между нами идут войны. Отныне будем сообща, одним сердцем охранять русскую землю, и пусть каждый из нас держит свою отчину». Князья целовали крест на том, что если кто-нибудь из них вооружится на другого, то все должны восстать на зачинщика. Из Любича Святополк с Давидом возвратились в Киев. Тогда некоторые мужи из дружины Давида стали говорить своему князю: «Владимир соединился с Васильком, на тебя и на Святополка». Давид поверил лживым словам, пошел к Святополку и начал наговаривать ему на Василька. «Вспомни, — говорил он великому князю, — кто убил брата твоего, Ярополка? Разве не Ростиславичи? Василько с братьями. А теперь Василько мыслит на тебя и на меня. Соединившись со Владимиром, промышляя своей голове». Святополк сильно смутился от этих речей. «Как узнать, — думал он, — правда это или ложь?» Вспомнил он о брате Ярополке, и жаль стало ему брата. Потом стал думать и о себе. Ну, как в самом деле это правда, что говорит Давид? Кончилось тем, что он поверил наговору. Тогда Давид начал опять говорить ему: «Если не схватим Василька, то ни тебе не княжить в Киеве, ни мне во Владимире». Святополк согласился, что надобно схватить Василька. В это самое время приехал Василько в Киев. Помолившись и поужинавший в Выдубицком монастыре, он хотел было уже на другой день отправиться в свою область, как Святополк прислал сказать ему: «Не ходи от моих именин». Василько отказался, говоря: «Нельзя мне медлить, не равно дома начнется война». И Давид от себя прислал упрашивать его остаться: «Не ходи, брат, не ослушайся брата старшего». Но Василько и тут не послушался. Тогда Давид сказал Святополку: «Видишь теперь, он в твоем городе и знать тебя не хочет. Что же будет, как уедет в свою область? Увидишь, как займет все твои города. Тогда помянешь меня. Призови киевлян, вели схватить его и отдай мне». Святополк послушался и послал сказать Васильку: «Если не хочешь остаться до именин моих, то зайди хоть нынче повидаться со мною, и посидим все вместе с Давидом». Василько обещался прийти, не подозревая дурного умысла. Он уже сел на коня и поехал, как вдруг на дороге встретился ему один из молодых его дружинников и сказал: «Не езди, князь, хотят тебя схватить». Василько не послушался его, подумав: «Как им меня схватить? Разве они не целовали креста, что если кто вооружится на брата, то все будут на зачинщика?» Помыслив таким образом, Василько перекрестился и сказал: «Воля Господня да будет». Когда он приехал с малой дружиною на княжеский двор, то Святополк вышел к нему навстречу, и вместе вошли в комнату, куда пришел скоро и Давид. Святополк начал опять уговаривать Василька остаться на праздник. Тот отвечал по-прежнему: «Не могу остаться, я уже велел обозу моему идти вперед». Между тем Давид сидел, как немой. Святополк снова обратился к Васильку и просил его, по крайней мере, позавтракать у него. Василько согласился. Тогда Святополк сказал: «Посидите вы здесь вдвоем, а я пойду распоряжусь завтраком», и вышел вон. А Давид с Васильком сели. Василько начал было разговор, но у Давида точно не было ни ушей, ни языка. Так он перепугался своего замысла. Посидевши немного, Давид спросил: «Где брат?» Ему отвечали: «Там стоит, в сенях». Тогда он сказал Васильку: «Я пойду за ним, а ты, братец, посиди», и вышел. Как скоро Давид вышел, Василька заперли, заковали в двойные оковы и приставили стражу на ночь. На другое утро Святополк созвал бояр и киевлян и объявил им, что сказал ему Давид, будто Василько убил его брата и сговаривался на него с Владимиром. Хотел убить его и овладеть его городами. Бояре и граждане отвечали: «Тебе, князь, должно беречь свою голову. Если Давид сказал правду, то пусть Василько примет казнь. Если же Давид оклеветал его, то пусть клеветник примет месть от Бога и отвечает пред ним». Но игумены, узнав, что случилось на княжеском дворе, стали просить Святополка за Василька. Великий князь отвечал им: «Это все Давид наделал». А Давид, узнав о расположении духовенства и граждан, начал подущать Святополка на ослепление. «Если ты этого не сделаешь, — говорил он, — а отпустишь Василька, то ни тебе, ни княжить, ни мне». Святополк хотел отпустить пленника, но Давид никак не хотел этого, потому что сильно боялся Василька. В ту же ночь последнего повезли в Белгород и там ослепили. Владимир Мономах, услыхав, что Василько схвачен и ослеплен, ужаснулся горько, заплакал и сказал: «Никогда еще такого зла не бывало в русской земле, ни при дедах, ни при отцах наших». Он тотчас велел повестить Давиду и Олегу Святославичам: «Ступайте к городцу, чтобы поскорее поправить зло, которое случилось в русской земле. Нож ввергнут среди братьев. Если мы не исправим этого зла, то еще больше встанет среди нас. Начнет брат убивать брата, и погибнет русская земля. Враги наши, половцы, придут и возьмут родную страну нашу». Давид и Олег также сильно опечалились и горько плакали о несчастье Василька. «Не было еще такого злодейства в роде нашем», — говорили они, собрали войско и пришли ко Владимиру. Трое князей — Владимир, Давид и Олег — послали сказать Святополку: «Для чего сделал ты такое зло в русской земле и ввергнул нож среди нас? За что ослепил брата своего? Если бы он был виноват в чем-нибудь, то ты бы обличил его перед нами и, доказав вину, поступил бы с ним как следовало. А теперь объяви нам его преступление, за которое он потерпел такую ужасную казнь». Святополк отвечал: «Мне сказал Давид Игоревич, что Василько убил брата моего Ярополка, да и меня хотел убить и занять волость мою, и что будто они уговорились с Владимиром, Владимиру сесть в Киеве, а Васильку на Волыни. Мне ведь надобно беречь свою голову. Да и не я же ослепил Василька, а Давид. Он повел его к себе. Послы союзных князей сказали на это Святополку: «Ты этим не оправдывайся, что Давид ослепил его. Не в Давидовом городе был он схвачен и ослеплен, а в твоем». На другое утро союзники намеревались уже переправиться за Днепр на Святополка, и тот хотел уже бежать из Киева, но киевляне не пустили его и послали жену покойного великого князя Всеволода да митрополита Николая ко Владимиру с такими речами: «Князь, молим тебя и братьев твоих, не погубите русской земли. Если начнете рать между собою, то половцы станут радоваться и возьмут землю нашу, которую отцы ваши и деды стяжали трудом великим и храбростью, побарая по русской земле. Они приискивали чужие земли, а вы хотите погубить и русскую». Услыхав это, Владимир расплакался и сказал: «В самом деле, отцы наши и деды сберегли русскую землю, а мы хотим погубить ее». Союзные князья преклонились на просьбу княгини и митрополита и заключили мир со Святополком на том условии, чтобы последний шел с войском на Давида и либо взял его в плен, либо выгнал из русской земли.